Глава 37. Жора Рябцов вышел на крыльцо и закурил. Курить можно было и в избе, но ему хотелось отвлечься и побыть одному. Заброшенный дом окружали густые заросли, уже заретушированные сумраком. Лес подступал со всех сторон, словно пытаясь раздавить никому не нужную избушку и, стерев остатки цивилизации, вернуться в свое первозданное пышное буйство. Жора, заложник всех достижений цивилизации, не любил дикую природу. Будь его воля, он вырубил бы все леса, устроив вместо них парки. Ему нравилось, когда все упорядочено и под контролем. Эта его любовь к точности, планированию и учету и сыграла с ним злую шутку. Не будь у него привычки заносить все в компьютер, он не огреб бы нынешних заморочек с пропажей ноутбука. Ну да ладно. Дело сдвинулось с мертвой точки. Двое его охранников, взяв с собой Илью и Витька, поехали встречаться с человеком, которому мальчишки сдали злополучный ноутбук, флешку и диск. В избе оставалась Дашка в обществе третьего охранника. Допросив мальчишек и устроив им очную ставку со своей малолетней любовницей, Жора убедился в том, что девчонку обманули как последнюю дуру. Правда, его бесил сам факт, что она посмела в его отсутствие принести к нему домой эту шоблу. Но он ее наказал. Следы воспитания до сих пор отчетливо видны на ее лице и теле. Ее счастье, что она не закрутила роман с одним из этих недоносков. «Ничего. Это послужит ей хорошим уроком», — размышлял Жора. «Теперь будет как шелковая». Чувства Дашки его не интересовали. А с пацанятами он разберется, когда получит ноутбук. По полной программе заплатят за моральный ущерб. Не они так их родители. Если захотят избавить своих чад от малолетки... А на крысёнышах, судя по всему, клейма оставить негде. И подсадить их можно запросто, тем более имея такие связи. Жора придерживался принципа «с ментами надо дружить». И сколько раз его выручал этот принцип. Вспомнить хотя бы те далекие уже времена, когда он только начинал бизнес, вступив на скользкую стезю товарно-денежных отношений. Свой первый капитал Георгий Рябцов сколотил на китках магазинов. Схему Кидалова он разработал вместе со своими дружками-спортсменами, чем они только не занимались, начиная с банального рэкета, наперстков, ломки валюты и заканчивая крышеванием, пока не придумали эту схему. Сначала они снимали квартиру под офис, разумеется, по поддельным документам, потом через этот офис арендовали магазин на подставное лицо. Магазин начинал работать с директором и продавцами. Как правило, Рябцов и его компаньоны, читай подельники, имели дело с бытовой техникой, но не гнушались и продуктами, и парфюмерией, и меховыми изделиями. Магазин работал до того момента, пока не раскрутится, и вот когда доверие было завоевано, товар начинали давать под реализацию, и его скапливалось достаточно. Жоре сотоварищей звонил директор. «Приезжайте, ребята». Ребята приезжали ночью и вывозили все подчистую. Наутро... Магазин был пуст, как яичная скорлупа. Товар хранили в гаражах недолго, а потом продавали оптом своим людям. Сладкая была тема, с некоторым сожалением вспоминал теперь Жора, глядя на мрачный лес, тонувший в сумерках. Но ностальгия по прошлому, по бесшабашной, безбашенной молодости, беспокоила его недолго. Что и говорить, ему-то грех жаловаться, ему повезло. Сколько корешей полегло в этих... долбанных бандитских войнах уходящего 20 века, а он выжил. И не просто выжил, умудрился не попасть за решетку, остаться на плаву и вписаться в реальный бизнес. Теперь он по-настоящему крутой мэн. Параллельно с возведением трехэтажного коттеджа в курортном районе спонсирует строительство небольшой часовни, собирается баллотироваться в депутаты. И если бы не эта долбанная фирма... Черт, попутал. Недаром базарит жадность фраера. Решил втихаря от компаньонов подзаработать, а все это дебильная ностальгия. Тоска по прошлой разгульной жизни, которая кинула его в объятия новой авантюры. Фирма, помогающая выбивать долги, была Жориным любимым детищем, хотя скорее ее можно было сравнить с любовницей, типа Дашки. Да и как не создать нечто подобное, когда столько вокруг отмороженных ребят с пудовыми кулаками и весьма скромными умственными способностями, спортсменов-неудачников... озабоченных отсутствием денег. Такие за 100 баксов готовы на все, и башку о батарею разобьют, и руки-ноги переломают, и утюгом горячим брюхо погладят запросто. Главное, таких ребят направить в нужное русло. Иногда, пребывая в благодушном настроении, Жора сравнивал их с деревянными солдатами из сказки о себя Сурфином Джусом. Несколько скромных объявлений: оказываем помощь в получении долгов в рекламной газетенке, поиск клиентов через проверенных знакомых, и новый бизнес пошел в гору. Теперь от клиентов отбоя не было. Оставалось только выбирать наиболее выгодные варианты. От 10 до 25% от суммы долга, в зависимости от сложности, получала Жорина фирма за услуги. Кроме Рябцова, серого кардинала, негласного руководителя, координирующего работу конторы, на поприще получения долгов трудился его давний дружок, диспетчер, принимавший заказы, выполнявший посреднические функции тоже из своих. Остальные – внештатные сотрудники, которых подтягивали по мере надобности. Само собой, Жорины компаньоны по автомобильному бизнесу не имели представления о его хобби. Но стоит им узнать. Хрен знает, во что это может вылиться. Когда Макс взял его в эту тему, поставил условия: никакого криминала, по возможности. Макс – бывший опер одного из убойных отделов и главный акционер. Если до него дойдут слухи о Жориной фирме, все, кранты. Хрен знает, как все повернется. В лучшем случае придется продавать акции, а в худшем... Думать о худшем совсем не хотелось. Жора закурил новую сигарету и с наслаждением затянулся. Шум подъезжающей машины нарушил мрачноватую гармонию лесной тишины. Наконец-то. Приехал. Жора бросил сигарету и спустился с дряхлого крыльца, выуживая из кармана оживший мобильник. «Все в порядке, приехали». «Привезли?» — нетерпеливо спросил Жора. «Да». «Почему не отзвонились?» «Извини, Георгий». «Звонил. Не соединялось что-то. Торопился. Ты же не думал, что так быстро управимся?» Жора уже видел собеседника, спешившего к нему навстречу с заветным ноутбуком в руке. Широко улыбаясь, лысый охранник, прозванный Шреком за сходство с мультяшным героем, протянул ему компьютер. «Флешка и диски в сумке, все на месте. Часть денег этот козлина вернул, остальное отработает с процентами. Пацанят тоже на счетчик поставили. Ежели что, ихним предкам хаты придется продавать». «Спасибо, Шрек, быстро сработали». «А то». Улыбчивый Шрек растянул рот в доброй ухмылке, продемонстрировав бриллиант, вставленный в передний зуб. «Слушай, Жор, я тебе еще нужен сегодня? Можно я домой поеду? Ночь не спал. С тобой ведь Вован останется». «Ладно, валяй». «Ну, тогда счастливо, до завтра». Радостный Шрек развернулся и пошел к машине. Припарковаться около избушки было нереально, и авто приходилось оставлять на проселочной дороге метрах в 100 от дома. Там же стояла машина Рябцова. Жора с ноутбуком вернулся в дом. Теперь его здесь ничто не удерживало. «Вовка, собирайся, едем в Питер. Шрек все привез». «А с этой что делать?» — кивнул Вован на Дашку, примостившуюся на ветхом диване. «Чё-чё, с собой берем, а там посмотрим». Жора, пугавший Дашку публичным домом, куда он ее сдаст на вечное пользование, или обещанием продать знакомым врачам на органы, на большее фантазии не хватило, хотел довести воспитательный процесс до логического завершения. Нефиг ей. Расслабляться пусть помучается. Ему уже было жалко Дашку. Такая хрупкая, беззащитная, целиком в его власти. Даже хотелось приласкать ее, прижать к себе, сказать, что простил. Но сейчас не время для сантиментов. «В городе разберемся», — решил Жора. Он посмотрел, не забыл ли чего, но, ничего не обнаружив, собрался уходить. В этот момент входная дверь скрипнула, пропев свою заунывную песнь. «Наверное, Шрек вернулся», — подумал Жора, глядя в сторону выхода. Вместо Шрека в дверном проеме возник человек в маске и сходу открыл огонь из автоматического пистолета. «Похоже на кедр», — определил марку оружия Жора Рябцов, прежде чем погрузиться в небытие. Он завалился на спину, закрыв лицо руками, как ребенок, увидевший что-то ужасное. Между пальцами у него хлестала кровь. Вован, проявив потрясающую прыть, швырнул свое грузное тело в открытое окно, в сопровождении еще более шустрых пуль, но, судя по всему, ему удалось уйти. Человек в маске долю секунды смотрел на вжавшуюся в диван Дашку, а она, как завороженная, смотрела прямо в дуло направленного на нее пистолета. Словно в нем, в этом черном отверстии, таились ответы на все вопросы.